Гнат, зарегистрируйся в местной сети, мне нужно точное время по содружеству, до секунды, тут должен быть свой таймер, многие живут не по местному часовому поясу, а по другим, разных планет или государств, но у содружества есть общее время, все переведите время на него, командуя, я параллельно продолжал помогать Тенору, отвлекаться было очень сложно, весь ушел во взлом, когда на меня вышел Ворх, пилот. Господин, один из глайдеров, что следует за нами, пытается выйти на связь, по идентификатору машины, принадлежит главе правления крупной местной корпорации. Нахрен, рявкнул я. Господин Шрит очень извиняется, но он занят, продублировал пилот. Вдруг в это время из динамиков стала литься динамичная музыка. Она на удивление подходила к той ситуации, что творилось вокруг. Быстрая, динамичная, очень бодрящая. Такой стиль присущ фильмам с погонями, скоростными рукопашными боями, когда буквально прикипаешь к экрану, сопереживая героям. Вот и сейчас мелодия была на удивление к месту. Мы синхронно посмотрели на Кирри, что застыла в открытом проеме двери в свою каюту. Это была ее работа. «Ну а что, мне показалось, что вы слишком напряжены», — пожала та плечами. Мы сразу вернулись к работе, но уже без напряга, просто работали, быстро и качественно. Молодец девочка, сделала все правильно, сняла напряженность и даже слегка подняла настроение, да и музыка действительно помогала, так что я велел ее оставить. «Есть!» — воскликнул тенор. «Вхожу в архив систем мониторинга. Идет проверка сигналов за последние 30 минут. Нет, сигнала маяка за последний час не поступало. Время точное, мы оказались в этом времени именно в тот же миг, что и Лидия. Значит, мои догадки верны, ее закинуло куда-то еще». Со злостью ударил я по подлокотнику кресла в кают-компании. «Господин», — обратился ко мне Гнат, — «почему мы не переместились в этот мир раньше вашей сестры?» «В том-то и дело, что не могли. Объяснять сложно, но две машинки времени с разными группами не могут работать по одному месту и одному времени, что-то там с дестабилизацией временного пространства. Я еще не полностью разобрался, в общем, при одновременном выходе, эта дестабилизация не идет. Если бы мы вышли раньше сестры, то ее точно куда-нибудь забросило бы, на год раньше или на пару лет позже. Единственный шанс, это именно одновременно с ней, сложная в совместной работе техника. Тенор, Искин тебе подчиняется?» «Да». «Отлично, нам еще минут 20 лететь, бункер далеко, войди в местную сеть, она вроде еще действует, и отправь официальные запросы по всей империи по маяку Лидии. Мониторинг везде ведется, надеюсь, успеют передать, если сигнал ее маяка обнаружат. Отвечать будут не живые операторы, а Искины, они быстро должны ответить собрату. Надеюсь, что она действительно в империи Антран», — согласился со мной Гнат, и тут же встрепенулся. «Господин Анорт», — вопрос был болезненным, поэтому я покосился на него и лишь вздохнул, спросив: «Ты понимаешь, что будет, если мы попытаемся изменить историю?» «Я много об этом думал, пока только один вывод: будем менять историю, все те, кто в будущем, все те, кого вы знаете, все они просто перестанут существовать, и что самое печальное, мы тоже. За жизнь нарцев, любой нардец готов пожертвовать свою», — негромко, очень даже тихо сказал Гнат. «Это так», — также негромко ответил я, когда нашу беседу прервал тенор. «Заявка на другие планеты ушла, сеть перегружена, все пытаются докричаться хоть до кого-нибудь, но я использовал резерв СБ и держу его, дожидаясь ответа». «Отлично, летим дальше и ждем». Пока мы летели, один из телохранителей, что имел подтвержденную специальность техника малых и средних кораблей, взяв под управление ремонтника, умудрился перезарядить пусковые противокорабельных ракет, закончил как раз когда мы подлетали к месту расположения секретного резервного бункера СБ. Весь остаток времени полета я и потратил, объясняя Гнату, что будет, если вмешаться в историю, мол, думаете, я не мечтал о подобном, когда разобрался, что за артефакты мне попались. Конечно, думал, очень много думал, и все мои размышления ни к чему хорошему не привели. К сожалению, убедить Гната мне не удалось. Похоже, он был при своем мнении, но мы прилетели, и флайер пошел круто вниз, к поверхности планеты. Есть первые отклики. Воскликнул тенор и весь ушел в изучение принимаемых файлов, бормоча. Пусто, там тоже нет, и здесь пусто. Вот примерно такие сообщения он и получал от эскинов СБ разных планет Империи Антран, причем, как я понял, не только планетарных эскинов, но и станционных, а это тысячи ответов. После посадки тенор с пилотом остались на борту флайера, все же сообщения шли друг за дружкой, ну а мы, покинув борт воздушного судна по еще опускавшейся аппарели, бежали к валуну на окраине достаточно большого карьера. Строительной техники тут хватало, но рабочих уже не было, все сбежали. Когда телохранители, по моему приказу, отодвинули валун, то под ним обнаружилась резиновая заглушка, снять ее тоже труда не составило, там оказался пульт для активации открытия резервного входа. Подключив планшет к разъему, я стал вводить длинный перечень кодов, причем коды, имеющие приоритет по старшинству. Сейчас внизу запускались реакторы, просыпался эскин, а бойцы, которые развернулись цепью, сюда же подлетели охранные дроны, стали сдерживать достаточно большую толпу. Поначалу их было сотню, но разная летающая техника все садилась вокруг и садилась, демаскируя нас, так что количество аборигенов росло с каждой минутой. Я же на все это не обращал внимания, заканчивал вводить последние коды. Проснувшийся эскин принял их, обозначив меня как старшего офицера бункера, вернее, я себя им прописал, благо уровень кодов доступа это позволяло. Ранее, вернее как раз сейчас, они принадлежали командующему СБ Дикона и всех прилегающих пространств, наивысший допуск. Кстати, почти сразу отключил внешнюю связь, чтобы эскин не связался с главным эскином и не предупредил о вторжении. Не то нас мгновенно попросит отсюда. Пока будем ругаться, тут и пауки налетят. К чему мне такие проблемы? Жаль только сменить коды, чтобы больше никто не смог взять эскин под контроль. С внешнего пульта активации невозможно. Это нужно пройти в центр управления, где находится командный пункт. Потом все сделаю. Есть! Воскликнул Гнат, что также стоял в цепи. Тенор доложился. Есть маяк вашей сестры, обертоны сигнала полностью совпадают, а они уникальные, как ДНК. Где она? Мгновенно развернулся я, вставая с колен на ноги и сматывая шнур. На Зоре, был ответ. Черт, пауки там через пару дней будут, простонал я. Расконсервация бункера уже шла, и сейчас должен был появиться лифт. Он тут был один, причем универсальный. То есть и для людей, и для техники, правда, флайер наш в него не поместится, а вот какой-нибудь глайдер средних размеров, вполне, по людям, если до предела вбить, чтоб только стоять могли, около 2,5 сотен войдет, а уже сейчас толпа, которую сдерживали только стрелковые комплексы моих телохранителей, была в 2 раза больше, что совсем плохо, видимо, наша целеустремленная колонна, которая куда-то уверенно двигалась, привлекала внимание многих, вот те на хвост и садились, колонна разрасталась, и разная техника вокруг продолжала приземляться, причем в воздухе аппаратов еще хватало, и не все они были гражданские, с пяток полицейских флайеров и глайдеров эмблемы на это ясно намекали, были военные, один даже с эмблемой спецподразделения СБ, кстати, как я уже говорил, обстановка накалялась, так что нервы у многих не выдерживали, и в бойцов из толпы были произведены выстрелы. Честно говоря, не понимаю, почему такой ажиотаж, ведь не сообщалось, куда мы летим, есть ли тут место для спасения, что я делал, никто не видел, присел у валуна и все, в общем, сплошные загадки, но люди были на нервах, ладно хоть стреляли из гражданских шокеров. Да один раз из игольника, тех, кто палил из шокеров, мои бойцы нейтрализовали станерами, что были встроены в их стрелковые комплексы, А вот и стрелка из игольника пристрелили, на вид нормальный дядечка, в костюме, благообразный такой, правда, лицо искажено страхом, так что палить из-за этого. У меня на комбизе была прицеплена рация, но пока я возился с подключением, плохо закрепленная гарнитура сорвался сухо, и повисла в районе груди. Именно поэтому сообщение о том, что удалось найти Лидию, мне передал Гнат, а не тенор. Убирая планшет в сумку на поясе, я вернул гарнитуру в ухо и велел оставшимся во флайере парням. Значит так, тенору, скачай всю информацию по местоположению Лидии, если сможешь, отправь ей сообщение, что пауки будут у Зори через 2 дня, отлови кого из местных, чтобы нашли и позаботились о ней. Ту же спецсвязь СБ используй, в общем пусть двигается до бункеров Листы, они пережили налет всем поселениям, там шанс есть, Ворх, программируй флайер, пусть отлетит на 100 километров и сядет там, оставшись в режиме ожидания. Охранных дронов не жди, они нам самим нужны, теперь с тобой Гнат, сейчас лифт поднимется, так что первую партию можно будет спустить вниз, мы все вместе спускаемся. Перед этим прикажи всем пилотам этой техники, что стоит вокруг, чтобы отправили ее дистанционным полетом подальше, не меньше чем 50 километров. Они так бункер демаскируют, пауки могут и крупным калибром шарахнуть, а мне это совсем даже не нужно, все действуйте. Тех, кто не отправит атмосферную технику подальше, не пропускайте, в помощь возьмите полицейских, их семьи пропустите. В этом случае те окажут полную поддержку. Сделаем, кивнул Гнат и тут же стал вызывать полицейских, судя по тому, что он сразу начал вести приговоры, откликнулись те немедленно. Вот тут действия понеслись вскачь, неизвестные на черном глайдере СБ, они как раз посадку не совершали, а крутились в пределах видимости, атаковали, причем атаковали боевым оружием, одновременно произошло несколько действий. Начали падать я и Кирри, у Кирри был бронекомбез, тот имел защиту, но не против подавителя с глайдера, хотя и ослабил порядочно излучение, а вот меня просто вышило из сознания, несмотря на то, что трое телохранителей закрыли меня своими телами, не навалились, у каждого бронескаф под 200 кило весит, а прикрыли, вот их защиту такой фигней не пробить, и на что те надеялись. Дальше не помню, что было, вырубило, а очнулся уже в лифте, с моей шеи как раз аптечка спадала, которая сделала свое дело, когда один из телохранителей помог мне подняться, я успел рассмотреть, как дымит врезавшийся в землю глайдер СБ, как из него пытаются выбраться пассажиры, некоторые объятые огнем, и как мои телохранители, выстроившись стеной, расстреливают их из своих строковых комплексов. А сбил глайдер явно наш флайер, его пушки поддерживали огонь телохранителей, оттого отлетели куски обшивки, в принципе плазменные пушки флайера должны были одним выстрелом развалить его, но тот явно оказался бронированным, вот с каждым выстрелом от глайдера и отлетали куски обшивки и брони. «Все в лифт», — тихо приказал я, слабость была сильной, стоял шатаясь, но телохранитель продублировал. Гнат передал остальным телохранителям, и те двинули к лифту, Кирри бежала сама, а наш флайер поднялся, ему ввели курс, и тот полетал подальше от бункера, таких взлетающих без пилотов и пассажиров машинок в небе хватало, правда, подлетало еще больше, по сети распространилась информация, что тут имеется место спасения и все, кто был рядом, летели к нам, спасать будем всех. Хотя вместимость бункера, 1500 человек, он относился к малым командным пунктам, я же, подобрав аптечку, отошел в сторону, в угол, и стал дожидаться, пока лифт не заполнится, никакого порядка уже не было, но Гнат как-то смог остановить людей, лифт уже был переполнен, створки закрылись и начали опускаться вниз, Гнат, чтобы взять как можно больше людей, даже охранных дронов составил наверху. Было слышно, как плачут дети, из тех, что младенцы, но особо криков не было, люди в лифте явно были в подавленном состоянии. Причина в том, что из глайдера кроме взрослых вылезали и дети, но мои телохранители не делали между ними разницы, уничтожили всех, такая жесткость. А они явно были разозлены, что на мою жизнь покушались, выбило многих из аборигенов из колеи, не все понимали, что мирная жизнь закончилась и началось то, что в будущем назовут беспределом, каждый сам за себя, кто сильнее, тот и прав. Редко где организуются безопасные и благополучные анклавы, причем дианцам еще повезло, что их планета оказалась закрыта долгодействующим минным оборонным поясом. Тут новички, что прибывали к планете, тоже шороху бы навели, как это было на других планетах. Лифт опускался достаточно долго, минуты две, опустившись на 800 метров, уже достаточная глубина для защиты от излучения Н-пушек. Как только лифт остановился, мы с Гнатом держали связь, он с несколькими полицейскими и тремя телохранителями, остальные окружали меня, снова стал командовать. Створки открылись в достаточно крупном, хорошо освещенном ангаре для атмосферной техники, так что люди стали выходить в него, их поторапливали, чтобы отправить кабину обратно наверх. Сам ангар был пуст, никакой техники, даже бытовых дронов не было, что уж говорить про ремонтных. Моя группа вышла последней, все же первые зашли в кабину, створки лифта закрыли и тот стал немедленно подниматься. А моя группа отправилась к мощным бронированным дверям во внутренние уровни бункера. Гнат, да и все мои люди шли со мной, так что тот нашел среди полицейских старшего, им оказался майор, начальник полицейского управления из ближайшего крупного города. Как он тут со своими людьми оказался, не совсем понятно, но вместе с семьями они спустились первыми вместе с нами. Тот приказал принять майору командование в ангаре и распределить людей, но главное опросить, собрать данные обо всех, кто тут был, включая следующую группу. Гнат же его обнадежил, как закончится процедура расконсервации бункера, особенно его жилых этажей, их сразу туда пропустят, тут в ангаре они уже в безопасности, оружие пауков их не достанет. Когда мы подошли к створке бункера, то я вышел вперед, подсоединил планшет к пульту и ввел свой код. Створка стала открываться, и мы прошли в достаточно крупную шлюзовую, по крайней мере, все в ней поместились. После шлюзования новый лифт, спустились всего на 3 уровня и после недолгого путешествия по коридорам вышли к следующей бронированной створке. Тут я к двери подошел один, охраняли вход в командный пункт, кроме турели непосредственной обороны, еще и противоштурмовые дроны. По правилам опознавания, подойти мог только один, вот я и двинул вперед, коды прошли нормально, я бы сказал штатно, створка открылась и я прошел в шлюзовую, мои люди остались снаружи, дать им доступ в командный центр я мог только изнутри, когда пройду полное опознание. Так все и произошло. Так что уже через 10 минут все мои люди оказались в центре и рассаживались по креслам, а Тенор, которого я назначил старшим оператором в командном центре, стал руководить размещением спасенных жителей Декона. Жилые этажи уже закончили выходить из режима консервации, так что, открыв доступ и связавшись с майором через внутреннюю сеть, скинул ему схему жилого этажа. Как раз вторая партия спустилась, а этаж был рассчитан на 500 человек, тут было чуть больше, около 600, лифт переполненным спускался, но ничего, потерпит, остальные два этажа тоже могли вместить по 500 человек, туда Тенор отправит следующие группы. Кстати, Гнат обеспокоился моим состоянием после действия станера, так что отправил двух телохранительниц, сертифицированных медиков, в мидбокс бункера. Оборудование уже было расконсервировано, пусть подготовит его к работе. Сам я работал с планшетом, куда Тенор скинул всю доступную информацию по Лидии. К сожалению, Тенор смог добыть по Лидии только общие сведения. Оборудование слежения и мониторинга СБ смогло лишь примерно уловить, откуда прослеживается появившийся неизвестный сигнал. Подумав, я наложил карту, присланную Искином СБ. На ней не было никаких обозначений, видимо, секретные сведения, только контур континента с мигающей точкой, откуда идет сигнал. Найдя в памяти планшета карту, уже составленную моими специалистами, картографами корпорации, наложил на только что присланную карту, мою, полугодового исследования континента, и посмотрел, откуда идет сигнал. «Большой лес», — пробормотал я. У нее, видимо, было два желания: посмотреть, как началась большая война на Диконе, время совпадает, и вернуться в родное село, где всю жизнь прожила. Оба желания совместились и сбылись, вот только, судя по карте СБ, на том месте, куда она перенеслась на Зорию, ничего похожего нет. Лес есть, правда, не такой крупный, но никаких поселений поблизости, кроме пары фермерских хозяйств и дорожной забегаловки на трассе. Вздохнув, я стал изучать, что же Тенор успел сделать, чтобы Лидия осталась в живых. К сожалению, не так, однако, и немало. Я уж не знаю, может, от стресса он так фонтанировал идеями, однако им была выложена в сеть Зори информация, причем не одна, а две. Про пауков понятно, он как потомок всех, кто через это прошел, просто не мог поступить по-другому, вся сущность вставала за это. Второе, это уже связано с Лидией, в сеть планеты им была выложена информация о Лидии, с данными маячка, чтобы можно было быстро найти ее. В общем, тому, кто ее найдет, вывезет к Флисте и вместе с ней перед нападением пауков укроется в бункере, будет выплачена премия в размере 5 миллионов кредитов. Я так думаю, что Тенор нашел единственное правильное решение, с которым я был полностью согласен. Куш изрядный, не думаю, что кто-то пройдет мимо него, была лишь мелкая, я бы сказал, незначительная деталь. А что, если желающих сорвать такой куш будет куда больше, чем одна маленькая, замерзшая и испуганная девочка в достаточно крупном лесу? То-то и оно. Честно говоря, я бы дополнил такой заброс в сеть, если бы не одна небольшая деталь. Когда мы спустились в бункер, и я взял системы связи под контроль, то выяснилось, что связи с большим миром больше нет, в общем, даже спецсвязи. Значит, пауки, добив последние крохи сопротивления местной эскадры, работали по спутникам, да и то, что эскадре осталось не так и много, намекали малые корабли пауков, что по-хозяйски летали по планете. Не было связи, и этим все было сказано, даже гиперпередатчик не добивал до Зории, да и вообще работать не мог, по системе шли странные помехи, видимо, пауки глушилку использовали, что тоже вполне реально. Сам я, парней и девчат, что помогали Тенору, ему одному сложно было работать с оборудованием бункера, старался не отвлекать, однако спустя час после того, как мы спустились в бункер, и началась та самая трагедия, в шестой раз спустился лифт под сотрясение почвы с поверхности, но самое главное — пустой, лишь весь пол устилала забитая пылью одежда. Когда лифт стал спускаться полный людей, пауки как раз облучали поверхность своими Н-пушками, в общем, добило это излучение до той глубины, где на тот момент находилась кабина лифта. Шахта лифта разрушена наверху, но лифт, используя гравитационную подушку, все же дошел до низа. Правда, створки не отрыл, Тенор блокировал их, в ангаре еще оставались люди, шло распределение, не стоит им это сейчас видеть. Сколько успело спуститься людей в бункер? Коротко поинтересовался я, и Скин вел подсчет, еще пока те спускались в лифте, так что ответил Тенор почти сразу, видимо, нужная информация была выведена на экране его управленческого визора. Лифт спускался с перегрузом 5 раз, общее количество 1671 человек, не считая детей, из них мужского пола 603, женского 1068, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, 107, чуть больше, чем по 300 человек в лифт набивалось, вот и набралось столько, вздохнул я. Мидбокс уже работает. Работает, сразу откликнулся Тенор. Среди спасенных есть придавленные, раненые и даже больные, все они получают квалифицированную медицинскую помощь, среди выживших есть медики, даже 3 врача, один из них военный в отпуске. Хорошо, предварительно свяжись с ними и объясни ситуацию, что по Дикону выжило мизер, Только те, что поглубже забрались под землю, все, кто сейчас был на поверхности, уничтожены энпушками арахнидов. Опиши их действия, пусть будут готовы к возможному наплыву пациентов, заготовит успокаивающие. После этого объяви по внутренней сети, что больше никто с поверхности не спустится. Пауки нанесли удар, выживших нет, думаю, многие и так догадались. Толчки после ударов с орбиты крупным калибром, почувствовать должны были все. Если кто хочет получить доказательства действий энпушек, то они смогут изучить кабину лифта. Кстати, полицейским это в обязательном порядке. Как я понял, среди них криминалисты имеются, вот пусть и подтвердят нашу информацию. Пусть им предоставят часть оборудования медбокса для исследований, так они смогут документированно подтвердить, что в кабине прах людей, все, выполнять. Работаю, кивнул тенор и действительно весь ушел в это дело. Чуть позже по внутренней сети, по громкой связи все это и было объявлено. Кстати, он также предупредил и полицейских, что были в равных количествах распределены по всем жилым уровням, так что до беспорядков не дошло, но нервы у многих начали сдавать, ведь вовремя толчки при посадке в лифт многие семьи были разделены, кто успел проскочить в кабину, а кто нет. В общем, узнав, что воссоединения не будет, поднялся вой среди женщин, многие мужей или детей потеряли. Кстати, среди детей много неопознанных, нужно составить списки, вдруг их родители найдутся тут же, но на других уровнях. Полицейские этим и занимались, и на общей информационной доске локальной сети бункера, туда любой мог зайти, была вывешена эта информация, и она постоянно пополнялась, пока еще шел опрос. В общем, удалось сдержать людей, самых таких нервных пеленали и отправляли к медикам. Те уже ждали, я себя стал чувствовать хуже, как-то все сложилось. Тут не только последствия действий с Танером, общая усталость. Вот Гнат, заметив мое состояние, и приказал отнести меня в медбокс, в медкапсулу, провести все восстановительные процедуры. Пока меня несли, я успел продиктовать некоторые приказы, чтобы их выполнили. Пролежу я, вряд ли больше 5 часов, так что времени у них достаточно. Первое, опросить полицейских. Откуда они взялись таким числом? Похоже, тут была половина управления города, человек 40 в форме, причем с семьями. Потом составить опись имущества, что хранится на складах, посмотреть, не пригодится ли нам что-нибудь. Интересуют средства взлома, конечно, часть у нас была, но именно что было, оно осталось на флайере, в той неразберихе, что царило вокруг во время вскрытия бункера. Хорошо, что мы сами не потерялись. В общем, как было на Флории, так оно и осталось, и на месте ли оно нам неизвестно, лучше заранее поискать все, что нам нужно. Все же это бункер СБ, должно что-то быть. К сожалению, такой информации по хранимому имуществу у меня было, по бункеру как раз была, причем очень подробная, но не по складам. А информация об этом бункере я нашел на сайте музея в открытом доступе, причем информация достаточно достоверная и подробная. В нашей истории его не тронули во время нашествия пауков. Уже идет изменение истории, да и не знал о нем никто, сотрудников СБ уцелело мизер, и они о нем информации не имели. Выяснилось, что бункер находится там-то и там-то, случайно. Когда поисковики нашли в обломках глайдера несколько инфокристаллов, вот на одном из них вся информация и была, включая коды доступа к Искину, нашли через 12 лет после того, как пауки ушли и система оказалась полностью закрытой. Часть управленцев на то время уцелела. Управление на планете было централизованное, особо банд вокруг организоваться много не успело. В общем, в бункер начальство и переехало. Тем более он был неплохо оснащен. Этот бункер продержался почти 80 лет, пока все вокруг не свалилось в анархию и все выживали, как могли. Ресурсы к концу подошли на тот момент, так что информация об этом бункере на сайте музея была достаточно подробной, память о нем сохранить смогли, Уцелели дневники одного из участников тех времен, сейчас их переделали в мемуары, школьный курс, между прочим, на уроках истории изучалось. Да, я школы начал строить, уже первые ученики появились, уроки шли, на сайте музея информация об этом бункере более подробная, включая даже коды доступа, так что повезло, в реальности, в музее коды доступа из всех найденных за это время бункеров были известны только к нему, поэтому и пришлось лететь тогда так далеко, были и другие резервные бункеры, и подземные хранилища, что находились куда ближе к точке нашего перемещения, но я больше времени на взлом потрачу, так что шанс у нас был один и мы им воспользовались, вон сколько удалось людей спасти, что не могло не радовать, когда крышка капсулы поднялась, я сразу сел, мысленно пробегаясь по себе. Нормально, самочувствие отличное, рядом с капсулой уже стояла одна из моих телохранительниц, но не в бронескафе, а в обычном комбезе медика, а вот позади, у створки двери высилась массивная фигура бойца в бронескафе, непосредственная моя охрана, больше в небольшом помещении на 4 капсулы, 3 других заняты были пациентами, никого не было, закончив изучать себя и окружение я вылез из капсулы, как есть голышом, и велел Лане, одной из моих телохранительниц, докладывай, сколько времени лежал, и что сделать успели. Лечение продлилось 3 часа 40 минут, я внимательно следила за показаниями, часть ваших телохранителей находится в генеральских апартаментах, мы их заняли на всю группу, остальные кубрики и офицерские комнаты заняты, людей много, там Гнат принимал майора, полицейского чина, о чем разговаривали, не знаю, я их мельком видела, наши технари и тенор на складе спецхранилища, что-то интересное нашли, но что я не знаю, в общем, ваши приказы исполняются, среди спасенных еще 3 медика удалось найти, они включились в работу, медицинский персонал удалось скомплектовать в 2 смены, мы в них не входим, у меня все, хорошо, хоть что-то, пробормотал я, застегивая комбез, этот комбез моя гордость, находка очень ценная, вообще одежда для детей, особенно та, что пригодна для использования в космосе, там есть встроенная функция временного скафандра, в будущем очень редкая, найти ее нереально, но мне повезло, нашел и сохранил, правда, всего 2 единицы, но одна сейчас на мне, вторую подарил Лиди, вот только на момент переноса комбиза на ней не было, она его берегла, ресурс хранила, так что была в обычном платьице и босоножках, это кстати тоже не совсем то, что нужно, как раз в данный момент на Зории, особенно в точке ее попадания, была зима, правда, там она мягкая, но все равно приятного мало, особенно когда проливные дожди, в общем, сестричку нужно спасать и мы с тенором все сделали для этого, хотя сама сестрица тоже не промах, всю жизнь в лесу прожила, дочь охотника, если не спасут, то сама выберется, причем не думаю, что без особых проблем, умница у меня сестричка. Если бы она только не проснулась и имела при себе планшет и коммуникатор, что постоянно носила, то сообщение мы бы сбросили прямо на них, но я перед перемещением специально все проверил, оборудование и сумочка сестрички остались у нее в комнате, поправив пояс и сумку, где хранились все нужные мне вещи, мы втроем, наш телохранитель-медик, что сопровождало мое лечение, тут же была, покинули медбокс, а в него тут же юркнул парнишка-медик, и направились к нужным апартаментам, к сожалению, схему бункера изучить я не успел, поэтому куда меня вели, даже не представлял, наконец вот они апартаменты, часть телохранителей спали, места тут хватало, кроме спальни генерала было еще несколько, их и заняли подчиненные, включая моего личного пилота Кирви, другие, как уже было известно, изучали склады бункера, Гнат бодрствовал и быстро доложил, что они успели сделать, надо сказать, немало, связь, правда, восстановить не удалось, похоже пауки использовали что-то вроде М-излучения, так как ни один спутник не отзывался, гиперпередатчик в бункере тоже не работал. К сожалению, тот был из тех моделей, что работают от ретрансляторов, а не вроде корабельных, у тех дальность очень велика, особенно у разведывательных кораблей, правда и стоимость у них запредельная, так что мощные гиперпередатчики встретить очень трудно. На «Бастионе» вот стояло такое оборудование, остальные корабли флота не имели, пришлось комплектовать их с помощью находок, то есть снятыми с других судов и кораблей, хватило на флагман, да на разведчик, да и нашли их не так и много, всего 5 штук. Правда, удалось установить полноценную связь между тремя освобожденными нами системами, остальные были в очереди, не было для них нужного оборудования, но будет. Среди оборудования, доставленного людьми Кремнева, была и фабрика по производству такого вида связи, даже не знаю, как они ее достать смогли. Подобное промышленное оборудование относилось к особо секретному имуществу, охраняемому государствами, считалось стратегическим, производиться могли только на государственных предприятиях. «Вот оно как», — кивнул я, когда Гнат закончил докладывать. Интересные новости у него были, кстати, удалось выяснить, как тут оказался майор со своими людьми. На момент вторжения в систему кораблей флота арахнидов, большая часть полицейских находились за городом, там произошла крупная авария с многочисленными жертвами, вот и разбирались, работали на месте, поэтому и была группа криминалистов, оперативников и просто полицейских, когда произошло вторжение. Старшие полицейские чины велели не паниковать, а заниматься своими делами, так что те продолжили работать. Когда ситуация с пауками стала критичной, уже были замечены малые корабли пауков, что гонялись за разными аппаратами жителей Дикона в атмосфере. Те собрались и рванули к городу. К сожалению, не успели, бункеры и подземные хранилища ГО были переполнены жителями города. Так те, похватав семьи, они их ждали, рванули в сторону. Тут, по счастью, один из связистов у полицейских услышал наше воззвание, про излучение, на какую глубину оно берет, тоже успели проанализировать, в их городе спасения так и так не было. В общем, выяснив, где источник информации, те и рванули к нам, выхода все равно другого не было, тем более все укрытия в их городе не имели нужной глубины, в эфире царил гвалт, но выяснить, куда и где летит наш флайер, те смогли, дальше догнав, машинки у них скоростные были, присоединились, дальше понятно, с первой же партии и спустились вниз, спаслись, за что нам и были благодарны. Ладно, с полицейскими разобрались, непонятки исчезли, теперь по остальным делам нашим скорбным. Пауки, как достоверно известно, пробудут в системе сутки, после чего уйдут, значит, посидим это время внизу и сразу выходим, у нас лимит времени, у меня сестричка на далекой зоре, одна, голодная, замерзшая и одинокая, спасать надо, надеюсь, что ту все же найдут и спасут, да и Лидия сообразит, что нужно закопаться как можно глубже, в таком случае есть шанс спастись, ох, надеюсь на это, иначе мама мне голову-то оторвет. По складам тоже много что интересного было найдено. Мне скинули на планшет список, некоторые позиции были отмечены как необходимые нам, изучив его, я с заметным разочарованием пробормотал: «Старье, похоже, все, что вышло из употребления, да морально устарело, все это было вывезено сюда, ничего из новейшего, никаких новинок, склад устаревшего барахла, однако оно есть, и главное, много что в заводской упаковке». «Износа нет совсем», — немного поправил меня Гнат. «Местным пригодится», — согласился я. «А вот нам без надобности, ну кроме штурмовых дронов-дроидов, эти действительно пригодятся. Ладно, все что у нас есть для реализации операции по добыванию подходящего судна, чтобы перебраться на Зорию, у нас есть на флайере, если не повезло и его уничтожили, тогда воспользуемся местным оборудованием». Это, конечно, замедлит нас, но не так и сильно. Кстати, ты майору говорил, кто мы и откуда? Нет, вас он считает сыном приближенного ко двору императора. Он опознал, что мы нарцы, а мы ведь не только гвардия императора, но и телохранители. очень дорогие и профессиональные, так что у него, похоже, все сложилось, только у таких людей нарцы в охране, у детей обычно меньше, так что вас посчитали, если не принцем крови, то очень близко, слишком большая охрана для простого ребенка. Весело, констатировал я и, вздохнув, велел: позови его, позови всех офицеров полиции. Их там семеро всего, включая старшего криминалиста в звании лейтенанта, остальные сержанты и рядовые полиции. Ничего, зови, за 10 минут в небольшом кабинете для совещания генеральских апартаментов собрались офицеры полиции, включая их старшего в звании майора, достаточно молодой мужчина, кстати, по местным меркам, всего 46 лет, а уже майор, некоторые еще в лейтенантах в этом возрасте ходят. Взять того же криминалиста, на входе они сдали оружие, понимали, что встреча с охраняемой персоной предстоит, поэтому не возражали. Пока они собирались, я с планшета изучил более подробную информацию по ним, добытую телохранителями. Двое имели подтвержденные знания по переговорам и опросам из линейки спецбас СБ. Так вот, кроме 6 криминалистов во главе со старшим, было 20 обычных полицейских в бронекомбизах. Они организовывали оцепление от назойливых репортеров и зевак, потом еще пилоты глайдеров, опера, ну и майор. Так и набиралось 40 полицейских, плюс еще 30 человек, их семьи. Кстати, полицейские были не одни, с ними был флайер муниципальной больницы, карета неотложки, если быть проще, с персоналом, они сейчас в медбоксе работали, а также 2 глайдера с прессой, тоже спастись успели, благоразумно держась рядом с полицейскими, все остальные погибли. Все собрались, сообщил стоявший у моего левого плеча Гнат. Он, как и 2 присутствующих при встрече телохранителя, был в полном снаряжении, в бронескафах, остальные кто отдыхал, а кто и на складах копался, доступ к ним был пока только у моих людей, по спасенным все проще, кубрики выделены, уже заселились, синтезаторы в столовых работали, были составлены графики приема пищи, первые партии уже приняли их, вторые питались, некоторые проходили через медиков, в общем, все было организовано четко и вполне профессионально. Этим всем Искин занимался, мы лишь контролировали. Хорошо, оторвавшись от экрана планшета, пробормотал я. Кстати, все собравшиеся офицеры смотрели на меня насколько удивленно, до этого те общались с Гнатом и он на них произвел благоприятное впечатление, но сейчас было понятно, что он все же был подчиненным и главное слово мое. Господа, негромко произнес я. Но в той тишине, что царила в помещении, прозвучало вполне даже громко, все меня очень хорошо слушали. Я позвал вас для обсуждения того, как вам выживать, сразу говорю вам, мы уйдем, на нас можете не рассчитывать, кроме как что-то посоветовать и научить. Мы лишь гости на Дикане, а вас сутки, чтобы перенять наш уникальный опыт. Я на миг прервался, пристально осматривая внимательно слушавших меня офицеров. Они буквально впитывали то, что я скажу. Сразу предупреждаю, то, что я скоро озвучу, не является для жителей Дикона секретной информацией. Можете не держать в себе все, что я вам или мои люди сообщат. Слишком тяжкий этот груз. Первое. Ситуация вокруг в целом. Оборона Дикона пауками подавлена. Держится только орбитальный терминал и, как ни странно, перешли на автономную работу все минные пояса, так что на долгие 467 лет Дикан будет блокирован от посещений и вы станете затворниками. Орбитальный терминал и часть боевых кораблей, что лишились экипажей, сбивают все, что попадет в зону из сканеров и радаров в автоматическом режиме. Как действуют Н-пушки полков, вы уже знаете, успели, насколько я знаю, исследовать кабину лифта. Такая же ситуация царит в системе и на планете, выжили лишь те, кто успел спрятаться поглубже, а это меньше одной доли процента всего населения Дикона. Так вот, выжившие покинут убежище, когда убедятся, что пауки ушли, кто через месяц, кто и через год. На самом деле бункер можно покинуть уже завтра днем, Планета станет безопасной, но не система. Искины перешли в параноидальный режим работы и будут сбивать всех, кто летает по планете выше километра от поверхности или кто попытается поднять ее на орбиту. Во избежание лишних жертв распространите эту информацию. В общем, за 460 лет будет идти деградация жителей. Они утеряют многие умения и знания, хотя, как ни странно, историю сохранят хорошо, даже на электронных носителях. Это по Декану. По Содружеству ситуация складывалась еще хуже, потому что Содружество перестанет существовать уже через год. Я говорил, рассказывал, объяснял, слушали меня молча, если кто хотел что-то спросить, то замирал. Мои телохранители всем своим видом показывали им, что пока делать этого не стоит. Могу сказать, что состояние офицеров было сильно подавленным, однако слушали они, тем не менее, очень внимательно, не пытаясь перервать меня, когда я закончил описывать, что происходило эти века на других планетах империи, то вернулся к Декану. Конечно, 460 лет жизни в затворниках накладывают свои отпечатки, но когда на Декан прибыли люди с других планет, это были Норт и Зория, то жители планеты, ваши потомки, хорошо встретили их и влились в наши ряды, вы не ослышались, в наши, но об этом чуть позже. Так вот, корпорация, что разместилась в системе Декона, начала организовывать производство, центр цивилизации в этом секторе Вселенной. В общем, главой корпорации было принято решение и началось возрождение цивилизации, возрождение будущей империи и возрождение Содружества. Эпицентр возрождения Декан, пока все только начиналось, но работы шли стремительными темпами. От влияния пиратов были освобождены почти все планеты бывшей империи Антран, время шло и те вступали в наши ряды. Теперь о ситуации в целом, я и есть глава той самой корпорации, что появится через 4,5 веков назад, чтобы не вызвать криков, как такое возможно и не может такого быть, добавлю. Помимо всего прочего, я еще специалист по артефактам древних, причем не только древних, но и сеятелей. У меня на руках были артефакты именно сеятелей, и я изучал их. Так получилось, скажу без подробностей, что некоторые артефакты оказались машинками времени, и нас забросило как раз в момент нападения пауков на Декан. Забросило не просто так, у нас свое задание, и оно находится за пределами Декона. Поэтому сразу после ухода арахнидов, мы тоже уйдем, а вот вы останетесь, и будете выживать. Теперь главное, все мои люди имеют личный опыт разного способа выживания, полученный как от предков, так и личным опытом. Более того, мои телохранительницы были в музее Декона, точнее побывают там через 460 лет, вы можете поговорить с ними, они опишут, что видели и слышали. Также у меня на планшете вся история выживания, вам она пригодится. Нужно организовать, запастись ресурсами, и ждать, спокойно жить, и ждать мою корпорацию, другого шанса у вас нет, это единственный, и я даю вам возможность. Цель, к чему стремиться и к чему готовить своих детей и внуков, вы возродите население Декона, и спокойно будете ждать, когда ваше затворничество закончится. Именно ваши потомки встанут у истоков возрождения империи. Это все, вы можете при желании поговорить с моими людьми, они вам дадут всю интересующую вас информацию, помогут освоить бункер, он остается вам, дадут координаты других, вскройте и освоите все, что там хранится, можете сделать запасы на будущее, например, через сутки отправите поисковые партии по городам и селениям, будете собирать все уцелевшие оборудования, все, что пригодится в будущем на протяжении этих веков, медоборудование, вооружение и остальное, законсервируете и оставите храниться на складах этого или других бункеров. При такой систематизации и подходу к делу, шансов не впасть в дикость, как это было у ваших потомков в нашей истории, у вас будут хватать. Чуть позже скину архив музея Декона на ваши планшеты и коммуникаторы. Напомню только, что не стоит скрывать эту информацию от остальных выживших, Тогда сбор оборудования и средств спасения будет идти с отдачей всех сил, люди будут знать, для чего они это делают, ну и то, что летать можно не выше 500 метров, а лучше еще ниже, почаще им напоминайте во избежание лишних жертв. Часть летной техники стоит законсервировать на будущее. Честно говоря, я долго думал, сообщать ли вам то, что только что сказал. Не хотел изменения истории. Например, скорее всего, вы все в нашей истории погибли. Этот бункер, в котором мы находимся, вскрыли спустя 12 лет, когда арахниды и флот Содружества взаимно уничтожили друг друга и началась общая анархия. Не хотел, но рассказал, иначе не мог, совесть не позволяла скрыть подобное, ведь с тем опытом, что накопили ваши предки по выживанию, вы сможете обойтись без лишних и ненужных потерь в и так небольшом количестве выживших. С теми знаниями, что у нас есть, вы сможете выжить и даже повысить количество жителей Декона естественным способом. Все же вы еще этого не знаете, но ваши потомки – это мои подданные, а я забочусь о них уже сейчас и лишних жертв не хочу. От слова совсем, уф, сказал все-таки, ладно, это все, что я хотел сообщить. Поэтому, чтобы осмыслить выданную вам информацию, у вас есть пара часов. Дальше я или мои люди постараются ответить на большую часть ваших вопросов. Составьте списки, чтобы было проще. Вам, господин майор, настоятельно советую из тех, кто выжил и находится в бункере, уже начать формировать селение со всей инфраструктурой. Вооруженные силы и силы правопорядка из ваших людей уже есть. Медобеспечение и персонал тоже имеется. Нужно правление, ну и будущие жители. Кто будет главой? Сами выберите. Создавайте группы будущих поисковиков. В общем, формируйте на базе выживших будущее селение со всей инфраструктурой и правлением. Когда мы уйдем, будете выходить на других выживших, их координаты мы вам дадим, и уже совместно решите, что делать дальше. Это все свободны.